Васька. Моя бабушка всегда говорила, что тяжелую блокаду и голод, и она, и моя мама, ее дочь, пережили только благодаря нашему коту Ваське. Если бы не этот рыжий хулиган, они умерли бы с голоду, как многие другие. Каждый день Васька уходил на охоту и притаскивал мышек, или даже большую жирную крысу. Мышек бабушка потрошила и варила из них похлебку. А из крыски получился неплохой гуляш. При этом кот сидел всегда рядом и ждал еду. А ночью все трое лежали под одним одеялом, и он согревал их своим теплом. Бомбежку он чувствовал намного раньше, чем объявляли воздушную тревогу. Начинал крутиться и жалобно мяукать. Бабушка успевала собрать вещи, воду, маму, кота и выбежать из дома. Когда бежали в убежище, его как члена семьи тащили с собой и смотрели, чтобы его не унесли и не съели. Голод был страшный. Васька был голодный, как все, и тощий. Всю зиму до весны бабушка собирала крошки для птиц, а с весны выходили с котом на охоту. Бабушка сыпала крошки и сидели с Васькой в засаде. Его прыжок всегда был на удивление точным и быстрым. Васька голодал вместе с нами. И сил у него было недостаточно, чтобы удержать птицу. Он хватал птицу, а из кустов выбегала бабушка и помогала ему. Так что с весны до осени ели еще и птиц. Когда сняли блокаду и появилось побольше еды, и даже потом, после войны, бабушка коту всегда отдавала самый лучший кусочек. Гладила его ласково, приговаривая: «Кормилец ты наш». Умер Васька в 1949 году. Бабушка похоронила его на кладбище, и чтобы могилку не затоптали, поставила крестик и написала «Василий Бугров». Потом рядом с котиком мама положила и бабушку, а потом там я похоронила и свою маму. Так и лежат все трое за одной оградкой, как когда-то в войну под одним одеялом. Рассказ написан на основе реальной истории. Имя кота не изменено. Автор текста неизвестен. Фонд Александра Печерского.